Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве я проведу семинар под названием «Предназначение смысла жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». Это уже второй семинар в целой череде интересных и познавательных встреч, которые нас ведут к действиям. Не просто поговорили и что-то там шизотерически умишком пораскидывали, а вот к действиям, которые могут изменить нашу жизнь к лучшему. Ко мне пришел вопрос. Не до конца все же понял эти понятия. Аватар, биоробот, кто там куда вселяется и куда. Но в целом интересно. Благодарствую за вашу работу. Судя по всему, человек не был на моих семинарах «Родовая нить. Жить без страха» либо «Управление судьбой», и поэтому такой вопрос возник. И, скорее всего, этот человек смотрел отдельные какие-то эпизоды, может быть, отрывочки из этих семинаров, вебинаров, и это не дало полной картины понимания. Хорошо, я напомню, что аватар – это представитель высшей сущности на Земле, которой эта сущность управляет. То есть это некий биоробот, человеческое тело, глазами которого видит высшая сущность, руками которого что-то делает высшая сущность, ногами передвигает, ну и получает всю информацию, которая необходима высшей сущности, и через этого аватара, через этот биоробот высшая сущность может себя проявлять. Причем высшая сущность может проявлять себя таким образом, чтобы все это чувствовалось, вот прямо вот наружу, чтобы это все выходило. То есть конкретно говорить, я тот-то, тот-то пришел тогда-то, тогда-то, туда-то, туда-то, от того-то, того-то, являясь представителем того-то. Принес вам вот это. Знаете, получите, распишите, не обляпайтесь. Это происходит в тех случаях, когда необходимо произвести очень серьезную коррекцию чего-либо. И приходов таких аватаров, таких высших сущностей в тела человека достаточно много описано. Как на юге, так и на севере, на западе, на востоке, и в славяно-русской культуре тоже такие описания присутствуют. Их, как правило, называют богами, которые приходят на эту землю. Но это случается не так часто, чтобы так прям в открытую корректировку производить. Чаще всего появляются те, которых называют Аз. Аз – это тоже аватар бога. Это тоже биоробот, через глаза которого и руками которого, там условно телом которого управляет высшая какая-то сущность или по-нашему бог, но который себя не афиширует. То вот он там супер-пупер жрец какой-то, бог, пришел там, чтобы отдать посылку для вашего мальчика, как это делал почтальон Печкин. Нет. Он, как правило, проявляет мудрость, через которую происходит естественное изменение в человеческом обществе через осознание и понимание. Поэтому Аз является человеком, коим находится осознание сущности высших порядков, либо в ком, как говорят еще более простым языком, вселен Бог. То есть представитель Бога на земле в теле человека. Это Аз. Ну и биороботы, которые также являются аватарами, могут быть не Азами. Например, для каких-то целей специально здесь рожденные, и таких здесь множество у нас людей, у которых есть родовой поток, родовая нить, то есть совесть проявлена обязательно. Это человеки, которые, может быть, не до конца понимают свою божественную вот эту сущность, но которые живут по совести. Это человеки. А вот в том случае, если совести нет, то есть родовая нить, родовой поток отсутствует, это всего лишь навсего биоробот, который живет по установкам, схожими с установками для животного начала, то есть программами выживания. И тогда человек бессовестный, человеком в полной мере называться не может. В лучшем случае он называется людина. Существо, человекообразное, которое живет по принципам «хватай, если можно, бери, если дают, беги, если бьют». Нападай, защищайся, не можешь, подчиняйся. Чтобы меня было как можно больше здесь, сейчас, из-за этого ничего не было. И принцип жизни очень простой – совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Вот и все. С такими людьми трудновато иногда бывает что-либо затеять серьезно, потому что нету совести, нет дальнего видения, нет прихода веды живой. Раз так, то Он живет, еще раз, по программам животных, которые свойственны вот именно большинству животных для выживания. Да, он человек с точки зрения облика, образа, но он не человек с точки зрения того, что в нем нет главного для человека – совести. Поэтому таких принято называть биоробот, человекообразный. Да, их называют также человеком и так далее. И биоробот может родиться у человеков, у мамы и папы. И человек может родиться у биороботов, у мамы и папы. И если смесь есть папа с мамой, там один человек, второй биоробот, тоже может родиться как биоробот и человек, исходя из тех задач, которые поставлены перед этой семьей, перед этим человеком, который родится. И здесь ничего страшного нет. Биоробот не является человеком второго сорта. Еще раз, это человек, пришедший в жизнь с конкретными программами, где животное главенствует. Вот это самое главное понять. И среди биороботов много очень классных артистов, музыкантов, композиторов, управленцев, ученых, учителей. Человеку, например, вот быть учителем, настоящему человеку, трудновато, если это связано с повторением одного и того же. А вот биоробот с этим справляется. Ему это вообще проблем не создает. Вот он повторяет одно и то же, повторяет одно и то же. Сам вот теорему Пифагора уже понял 10 раз, а дети еще не поняли. Значит, еще раз надо повторить. И он совершенно спокойно, получая от этого наслаждение и радость, преподает те знания, которые уже по 1000 раз другим преподавал. А человек все время вносит что-то новое. Он не может двигаться по одному и тому же. Поэтому вот эти вот новаторы-учителя, те, которые ищут каждому ребенку подход, которые стараются, чтобы ребенок понял самостоятельно что-то. Да, он что-то произнесет, что-то повторит. Может быть, даже и по два, и по три раза. Но не задача его повторять. Задача ребенка направить на понимание, дать правильный образ. Вот это человек, вот это вот учителя большой буквы. И, конечно же, среди человеков тоже есть исполнители, композиторы, и ученые. Но обратите внимание, если это биоробот-ученый с программой вот именно такой «быть ученым», он будет всю свою жизнь посвящать только этому. Его не будет интересовать этот быт. Многие вот такие биороботы-ученые без семьи остаются. Либо там в семье, но вот они только этим занимаются. Либо там музыкант какой-то, композитор, певец, исполнитель, кто угодно. Вот если это биоробот, он сделает это очень классно, он сделает это очень хорошо, у него все заточено под это, его программа под это заточена, у него все данные есть. А человек через творческие какие-то осмысления может ходить вправо, влево, он будет, с одной стороны, всегда проигрывать биороботу, который заточен на выполнение какой-то сугубо личной программы, там, действия, конкретики какой-то, но при этом он может более широко, глядя на какую-то проблему, находить более простой способ решения. Биоробот – это неплохо, это нехорошо. Это всего лишь навсего человекообразное существо, такое же, как мы, человек, с одной только маленькой проблемкой. Ну, как некоторые думают, что это проблемка. Отсутствие совести. И который пришел в этот мир с конкретными задачами, которые он обязан выполнить. А у человека больше возможности куда-то отвернуть, уйти. Но это еще раз не говорит о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Каждый на своем месте, каждый приходит в этот мир для чего-то. И вот наша задача мудрых людей, если, конечно, мы мудрые, разобраться с тем, кто мы, какое наше предназначение, понять, как устроен этот мир, кто когда его создал, с какими целями, участвовали ли мы в этом, а если участвовали, что конкретно мы там делали, для чего мы здесь, какая задача нашей жизни, и понять, кто рядом с нами, для чего они здесь. Если вы будете чувствовать, что вот в этом человеке есть совесть, вы с ним будете разговаривать с точки зрения совести, с точки зрения человечности. Если вы будете чувствовать, что перед вами человек бессовестный, но который прекрасно исполняет какие-то задачи, которые ему вот, ну, нравится исполнять, которых он просто вот летает на небесах, вы будете помогать ему исполнять эти задачи с тем, чтобы было хорошо всем. Вот это вот и называется ведический подход. В каждом человеке видеть искру Божию, даже если это человек, у которого, например, отсутствует совесть. Через мораль, через навыки, через создание условий, обстоятельств, обучение можно взаимодействовать со всеми. Но с человеком еще плюс ко всему необходимо взаимодействовать через сердечность и совесть. Хотя доброе слово и кошке приятно. Так что вот сердечность должна проявляться везде и во всем. Надеюсь, я дал ответ на этот вопрос. Напоминаю, что 1 и 2 марта 2025 года у нас будет очень интересный семинар в череде наших встреч «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Если вы хотите на него попасть и найти ответы на многие вас интересующие вопросы, милости прошу, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья и радости. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт славрадио.орг.